Глава 35. Обе говорливые стражницы вытянулись в струну, едва командир обратилась к ним по имени. Фалора, тощая, когтистая, цвета трухлявого пня и увядающих листьев, еще страшнее, чем 2 месяца назад. Интересно, у них кто уродливей, тот главнее? Так выбирают предводителя. «Языком чешете на посту», — грозным тоном обратилась командирша. Дриадки вздрогнули. Похоже, их главарь была нетерпима к ошибкам и скора на расправу. «Все секреты выдали пленникам, все планы озвучили», — сощурилось страшилище. «Им некуда деваться», — попыталась была оправдаться та, что выше рангом. «Знают о своей участи. Разве это нарушение?» «Правила для всех одинаковы», — Фалора грозно выпрямилась и посмотрела на соплеменниц свысока. «Как и наказание». Стражницы напряглись, их пустая болтовня вышла боком. Шпион обязан держать рот на замке. «Пожалуйста», — затрепетала, затряслась, как лист на ветру младшая по званию. «Только не яма. Поручи мне любое задание, но только не туда». Командирша хмыкнула и с раздражением прошелестела. «Пошли вон с глаз моих!» С невнятным бормотанием обе стражницы поспешили ретироваться. Что-то там пропищали, проблеяли, и, не получив ответа командирши, беззвучно утекли, затерялись среди лесной гущи. Дриада наклонилась ко мне и вперилась своими жуткими глазищами с двойным зрачком. Изучала, разглядывала, медленно присела на корточки и осматривала меня со всем вниманием. «Мерзкая! Какая же она мерзкая!» Мне было нечего сказать зеленозадой гадине. Молча, я наблюдала за ее действиями, старалась унять дрожь, совладать с дыханием. Зачем я ей сдалась? Почему прогнала соплеменниц? Хочет в одиночку поглумиться надо мной? Дриада достала из-за пазухи оружие. Мой кинжал. Пытать будет, так я и знала. Лицо не тронет, чтобы физиономия осталась узнаваемой. Но все остальное можно смело калечить, ведь так? Я сжала зубы и приготовилась к боли. Набрала в рот слюну, чтобы при случае смачно плюнуть гадюке в рожу. Рядом что-то неуверенно вякнул дракон, но мне не было до него дела. Он не поможет мне. Лучшее, что он мог сделать, — отвернуться и не смотреть на мое унижение. Лопнули путы. Сперва на ногах, затем командирша освободила руки. «Что за...» — прошептала я, когда неожиданно главная шпионка посмотрела на меня с улыбкой и лукаво подмигнула. «Иоран! Дьявол, дери, Иоран! А как убедительно! И голос, и манера, и командный тон он наверняка скопировал с поразительной точностью. Поистине лучший лицедей». «Что происходит?» — заметив мое воодушевление, заерзал сосед. «Это похоже на...» «Тш!» Мой эльф в обличье дриады приложил палец к губам и занялся путами кайро-дракона. Вдали послышался истошный вопль чайки. Или другой птицы, я в них плохо разбираюсь. Один, второй, третий. Голоса молниеносно подхватывались и разлетались во все стороны. Как будто птицы сигналили друг другу, как будто... «Они нашли ее», — сражаясь с Лианой на запястьях Лиама, озвучил Иоран. «Подняли тревогу. Бежим!» Иллюзия рассеялась. Мой дроу снова вернул себе прежний облик. «Эльф!» На мгновение дракон растерялся. Бедолага не знал, что делать, как ему поступить, бежать с нами или кинуться на утёк одному. Иоран спешно взял меня за руку и потянул за собой. За нами, спотыкаясь, увязался Илиам. Рассудил, что с нами выше шанс убраться из этого злосчастного места. От волнения магия бурлила, неистовствовала, скапливалась и рвалась наружу. Лошадь дроу надежно спрятал. Зеленые шпионки не успели ее заприметить. Отрадно. Я неуклюже взгромоздилась, следом с грацией пантеры запрыгнул Иоран. Илиам, догнав нас, уцепился за седло. «Я с вами!» — прохрипел дракон. «Возьмите меня! Прошу!» «Втроем на одну лошадь?» — запротестовала я. Но сердобольный Иоран подал несчастному руку. «Бедный скакун. Надеюсь, выдержит всех нас». Мы помчались прочь из лесной чащи, неслись во весь опор, не обращая внимания на хлёсткие ветви. Однако боевые кличи, голоса, эти странные вопли чаек раздавались отовсюду, становились громче, нагоняли нас. Иоран использовал чары невидимости, но ржание лошади, топот копыт и треск ветвей скрыть было невозможно. Над нашими головами засвистели стрелы, дротики, полетели камни из прощей. Задернут скакуна, и пиши пропало. «Агнес, попробуй выпустить огонь!» — крикнул любимый. «Я отвлеку их, а ты жги!» «Я не могу его контролировать!» — в ужасе ответила я. «И не надо!» — на мгновение голос Дроу заглушил ржание. «Жги все, что позади нас!» И Орен сотворил иллюзию. Две наши копии, что помчали по разным сторонам с целью запутать. Одно попадение стрелы в морок, и дриады поймут, что их надули. Этот фокус отвлечет ненадолго. Мои ладони щипало и покалывало. Магия вырывалась, клокотала и буйствовала, желала защитить хозяйку. Я позволила ей выйти наружу. Столпы пламени опалили лес. Вспыхнули кроны, огонь жадно пожирал все вокруг. В предсмертной агонии вопили дриады, падали с деревьев, кричали жутко и пронзительно. Мы больше не боялись ни прощей, ни дротиков. Лесных шпионок всецело занимал бесконтрольно разраставшийся пожар. Мы снова гнали лошадь без устали, пока окончательно лесные тропы не сменились полями и поселениями, пока не пришлось лезть в котомку, чтобы укрыть Иорна защитным плащом. В одном из заброшенных сараев устроили привал. Дождались сумерек и юркнули в маленький покосившийся домик. Провиант пришлось делить на троих. «Я должен сказать вам спасибо», — наконец выдавил из себя дракон. «Ви спасли меня от унизительного рабства». Лиам выглядел бодрым и задорным. Да, задорным, как будто такие приключения только забавляли его. Быть может, на его памяти имелась пара-тройка развеселых баек, захватывающих рассказов, где он чудом выбрался из очередной передряги. «Рад помочь», — устало хмыкнул Дроу. «Ты был великолепен», — похлопала я эльфа по плечу. «Видел командиршу дриад всего раз, а вжился в образ, как будто 100 лет с ней знаком». «Всего раз?» — Иоран скинул брови. «Мне пришлось долго наблюдать за ними, пока ты прохлаждалась, лежа на траве». «Ох, извини», — погладила я недооцененного гения по руке, успокаивая. «Но теперь нам тем более стоит покинуть Большую Землю. Фалоры не упустят случая отыскать нас и отомстить». «Она больше не опасна для нас». Эльф вальяжно оперся о хлипкие дощатые стены. «Почему?» — опешила я. «Ты ее «Убил», — кивнул Иоран. «Я тебе должен, если помнишь. Ты заступилась за меня и пострадала. Я не забыл». Повисла пауза. Я открывала и закрывала рот, не находя слов. «Убил», — главаря дриад. «Да, дроу мстительные и злопамятные». «Я понимаю», — снова заговорил эльф. «Ты наверняка хотела сама, но обстоятельства диктовали свои условия». «Не попытаются ли ее сестры отомстить нам?» Я нетерпеливо перебила любимого. «Будут искать, а когда найдут?» «Не найдут», — отрезал эльф. «Я достаточно наблюдал за ними. Своего командира дриады боялись и ненавидели. Готовили бунт. Считай это добрая услуга с моей стороны». «Ви сказали, что хотите покинуть Большую Землю», — Лиам вклинился в разговор. «Я мог бы предложить вам скромную лошадь. «Если, конечно, команда дождется меня». Мы резко повернули голову к дракону. «Надеюсь», — продолжил моряк, «они не посмеют отдать швартовый бьес своего капитана». «Так ты еще и капитан», — воскликнула я. «Хорош лидер, пропал без вести для своей команды». «Не надо меня стыдить», — огрызнулся Лиам. «Ви помогли мне, я могу помочь вам. Теперь я просто обязан укрыть вас». «Куда вы держите путь?» Потирая подбородок, осведомился Дроу. «На родину», — красные глаза невольно сощурились. «В драконью долину».